Вот и я не вижу. Так что все решено, отрезал я, вот только я одного так и не понял. Зачем вообще вам это нужно, восхищаться виртуозами? Какой в этом смысл? Они живут своей жизнью, которая даже и не пересекается никак с вашей жизнью обычных людей. Зачем вам это? Тупое преклонение перед силой, я с вас все больше удивляюсь. Задумчиво проговорила Дженнифер, глянув на меня, чуть наклонив голову. Вы как будто совсем были оторваны от жизни. Даже таких элементарных вещей не знаете. Ну как же, не пересекается. Как только случаются какие-то чрезвычайные ситуации, то правительства разных стран сразу привлекают их на помощь. Только за этот год было порядка 20 случаев, когда виртуозы приходили на помощь людям. Вспомните только землетрясение на Хоккайдо амплитудой 8,3 балла по шкале Рихтера. Колоссальной разрушительной силы. Если бы не три виртуоза Японии, которые тут же телепортировались туда спасать людей, то жертв было бы тысячи, если не десятки тысяч человек, а обошлось парой сотней. Тоже плохо, конечно, но все же. А когда тонул океанский лайнер «Оазис Марии», то если бы не виртуоз Посейдон, никого не успели бы спасти. А когда? Да что я рассказываю? Посмотри в глобалните, взбудораженная Дженнифер даже не заметила, как перешла со мной на «ты». Таких же случаев уже сотни в нашей истории, когда виртуозы спасали бесчисленное множество людей. Они настоящие герои. При слове «герои» в моей голове что-то щелкнуло, и пришло осознание, что это мне все напоминает. Герои, с самыми разными образами и возможностями, приходящие на помощь человечеству. На супергероев Марвел это все похоже, вот на что. И тогда все сразу стало ясно. И откуда пошло всеобщее преклонение подростков перед ними, и дико раскрашенные волосы у парней, что меня всегда тут так раздражало. Я-то думал, они просто фигней страдают, а они, оказывается, просто хотят быть похожими на виртуозов. Хотя это все равно не отменяет того факта, что они страдают полной ерундой. Однако интересно, конечно, супергероем мне еще быть не приходилось. Вот кстати, хорошо, это я все понял. Они герои, так как помогают людям, поэтому все с них фанатеют. Это в общем-то даже логично, согласился я с девушкой. Вот только я-то здесь при чем? Я же ничего героического еще не совершал. Рано мне еще свою фанатскую поддержку иметь. Ну как же, не совершал, Михаил. Чуть не подпрыгнула она восторженно. Хватит скромничать. Вся школа уже в курсе, что ты спас свою невесту от похитителей, победив и убив при этом двух мастеров. Разве же это не подвиг? И еще в больнице, говорят, ты с каким-то монстром сразился и победил. А ведь ты только несколько дней как виртуозом стал. А откуда вы про похищение знаете? Закашлившись от неожиданности, просипел я. Я не знаю, беззаботно пожала плечами она. Мне подруга рассказала. Ей знакомый из 10 класса. А откуда он знает, я и понятия не имею. Говорю же, вся школа уже знает об этом. С ума сойти, где-то очень сильно течет. Я подробности только клановой службе безопасности рассказал. Хотя, с другой стороны, ничего секретного, вроде, в этом и нет. А может, это и не они вовсе. Мало ли, решил я, вслух же сказал, ладно, убедила. Пусть уж будет этот фан-клуб, но ты все же должна его возглавить. А сейчас беги уже, скоро звонок. Хорошо, я согласна, кивнула она, и побежала к выходу из класса, чуть не столкнувшись в дверях с Дашей и Ричардсоном. Как только они уселись на свои места, прозвенел звонок на урок, на котором мы узнали неожиданную новость. «Дети!» — начал директор свою речь. Как только ученики уселись обратно по своим местам, с которых повскакивали, когда в класс вдруг вошел не только учитель, но и он, я рад сообщить вам, что ваш класс объявлен победителем общешкольного соревнования и отправится на императорский бал. Тут даже выдержанные китайцы не удержались и восторженно загудели. Дождавшись тишины, он продолжил: «Да, я знаю, что победителя мы должны были озвучить только послезавтра, в последний день перед уходом на новогодние каникулы, в пятницу, но в связи с тем, что бал состоится уже в это воскресенье, мы решили не затягивать и озвучить результаты раньше, чтобы вы успели подготовиться к балу. Прошу отнестись к мероприятию крайне серьезно, чтобы не опозорить там меня и нашу школу. Всем быть в обязательном порядке, без исключений». Тут он почему-то посмотрел на меня. «Ну а сейчас прошу уважаемого учителя Тарочи продолжить урок». Он вышел, и класс чуть ли не взорвался в восторженном гомоне. Все повскакивали со своих мест, не обращая внимания на учителя, растерянно стоявшего у доски, и стали друг другу что-то орать и хлопать по плечам. Видеть в таком состоянии китайских учеников было несколько непривычно. Минут пять творился сущий бедлам, пока учителю не удалось навести порядок и усадить всех по местам, пригрозив, что в случае неповиновения и дальнейшего нарушения дисциплины, добьется пересмотра результатов. Только после этого все уселись по своим местам и урок продолжился. «Слушай», — повернулась ко мне Даша на следующей перемене, когда все опять принялись дико скакать по классу и поздравлять друг друга, как дети, честное слово, и куда только делась вся их китайская выдержка. Большинство европейских одноклассников спокойно сидели на своих местах и с недоумением смотрели на китайцев. «А ты уже решил, с кем на бал пойдешь?» «В каком смысле, с кем?» Насторожился я, предчувствуя очередную засаду. «С классом же пойду, я не о том», терпеливо продолжила она, «это же бал, туда надо парами приходить, и это обязательно». «Ну, значит, невесту с собой возьму», пожал плечами я. «Не получится», покачала головой девушка, «вот если бы у тебя было персональное предложение, тогда да, ты мог бы взять с собой кого угодно, но в школьном приглашении такой возможности нет. Пару надо будет выбирать или из одноклассниц, или из других девушек, у кого есть приглашение на бал. Ну тогда там и определюсь», опять пожал плечами я, «думаю, на балу и подберу себе пару». «Вот ты странный тип», покачала головой она, «там уже все девушки могут быть заняты, и к тому же, пару надо подбирать себе заранее, чтобы девушке можно было выбрать одежду к балу в одном тоне с костюмом партнера. Как все сложно-то», проворчал я, «потом решу, сейчас вон урок начнется». «Ага», кивнула она со скептическим выражением лица, «а еще через пару минут все вспомнит про это условие, и в перерыве к тебе рванет вся женская часть нашего класса с предложением составить им пару. Ты представляешь, сколько тут желающих прийти на бал с виртуозом?» Я представил и содрогнулся. Мне уже и этих трех дней хватило, чтобы присытиться женским вниманием, и появилось огромное желание спрятаться куда-нибудь от них подальше, а тут подстава такая. «И что же делать?» — задумчиво пробормотал я. «Вот ты тормоз», — сделала фейспалм девушка, «я же тебе уже чуть ли не прямым текстом предлагаю, чтобы ты меня пригласил, тогда на перемене ты уже со спокойной совестью всех пошлешь, сказав, что занят». «Точно, спасибо», — облеченно выдохнул я. «Уважаемая Дарья, не согласитесь ли вы оказать мне любезность и пойти со мной на новогодний бал?» — решил соблюсти все формальности я. «Ну наконец-то», — проворчала девушка, «согласна я. Потом обсудим, во что одеваться туда будем». Я облегченно выдохнул и только потом сообразил, что Мэри вряд ли этому обрадуется. Глава 18. Я думал, что расстрою сегодня Мэри своими новостями о бале и о том, что она туда не пойдет, но вышло так, что расстроила скорее она меня. Мы лежали, обнявшись на диване перед пылающим камином и укрывшись пледом, смотрели на играющие лепестки пламени. Еще в том мире я всю жизнь мечтал о собственном доме, обязательно с камином и большой семьей, но хотя бы частично мечту удалось реализовать только тут. «Ты знаешь, мне, наверное, не удастся встретить Новый год вместе с тобой, и праздники, скорее всего, тебе придется провести без меня», — вдруг неожиданно нарушила она тишину, виновато глянув на меня. «Почему? Что случилось?» — встревожился я, не ожидав подобных откровений, ставших для меня сюрпризом. «Меня уговаривают отправиться на гастроли, а праздники – это самое удачное для них время. Ты не забывай, что я все-таки певица, мне работать надо». Она потянулась, села, не обращая внимания на сползший с груди плед, и вдруг взлохматила двумя руками мои волосы на голове. «Вот же ты чудовище, ты мое длинноволосое, скоро я тебе косы заплетать буду», — рассмеялась она. «Подожди», — не дал я ей сменить тему, «но зачем тебе это? В деньгах мы не нуждаемся, да и опасно это, сама же знаешь, только что из рук похитителей вырвал, и как я стал виртуозом, вдвойне опаснее стало. У отдельных личностей может появиться идея похитить тебя, чтобы с помощью этого шантажировать меня. Не стоит тебе сейчас этого делать, я могу и не успеть тебя спасти, ты не понимаешь», — вздохнула она и опять легла мне на плечо. «Я не могу и не хочу жить в золотой клетке, я и без того слишком много времени в ней провела, хватит. Когда меня чуть не выгнали тогда из клана, сначала я очень испугалась, я же почти ничего не знала о мире вне его и даже не представляла себе, как бы я там выживала. У меня, конечно, есть образование, и, возможно, какую-нибудь работу я себе бы и нашла, но это была бы уже не жизнь, а пустое существование. Жить без цели только ради того, чтобы выжить, не для меня. Вот тогда-то я задумалась, а чем бы я вообще хотела бы заниматься, если останусь вдруг без поддержки клана, и поняла, что меня интересует только пение и танцы. И нет, вовсе не ради пустой славы, а просто для того, чтобы быть самой собой. Ты даже не представляешь, чего мне стоило уговорить отца отпустить меня в Европу заниматься пением и танцами. Сначала учиться, потом выступать. Он был категорически против. Ну как же, дочь главы клана, и какая-то певичка. Но неожиданно вмешался дедушка, и заставил его отпустить меня. И теперь я зарабатываю вполне достаточно, чтобы не зависеть ни от клана, ни от будущего мужа финансово. А насчет опасности, сделала она тут небольшую паузу, так опасность теперь будет подстерегать нас всегда вне зависимости от того, где мы будем находиться. Даже если мы просто будем сидеть дома под усиленной охраной, это не даст нам стопроцентную безопасность. Да и без крайней необходимости с тобой теперь никто не рискнет связываться, и меня вряд ли кто тронет. Все знают, что виртуозы очень мстительные, так что не думаю, что кто-то еще решится меня похитить. К тому же, я буду с охраной. Или ты против того, чтобы я выступала на сцене? Тоже хочешь посадить меня в клетку? Печально глянула она на меня. Да нет, не против, соврал я, на самом деле вовсе не желая, чтобы моя девушка выступала на потеху толпе, представляя, как там на нее будут пялиться всякие мужики. Никогда не думал, что я, оказывается, собственник. Мда, но и запретить не могу, но боюсь, что дядя подобного не потерпит, чтобы невеста наследника клана выступала на сцене на потеху толпе. Не поймут, ни союзники, ни враги. Значит, тем более надо сейчас ехать, пока меня окончательно на цепь не посадили, упрямо поджала губы она. Ну почему именно на цепь? Поморщился я, что я, например, по-твоему на цепи сижу. Дел полно всегда. Да тебе вполне можно что-нибудь другое подобрать из занятий. Что, например? Скептически спросила она. Да и разве же ты свободен? Вон, понадобилось твоему дяде выслать тебя из страны, и как миленький побежал, и никто не спрашивал тебя, хочешь ты этого или нет. Причем, я очень сомневаюсь вообще в целесообразности этого решения. Что толку от того, что ты уехал, если на тебя и тут нападают? И охрана моего клана оказалась ничуть не лучше вашей. Странно это все. Ну, например, если ты жить не можешь без танцев, то почему бы тебе не купить собственную школу танцев, где ты могла бы учить детей? Хочешь петь? Так давай купим собственный концертный зал или театр, или еще что-нибудь, где поют, и будешь петь там. В чем проблема? Предложил я, не став пока ничего говорить по поводу второй части ее речи. Я и сам уже давно начал думать так же. Слишком много вопросов возникает, на которые тут сможет ответить только дядя. Ты знаешь, с чуть удивленным видом приподняла она голову на моем плече, а школа танцев, это ведь вариант, и как я сама не подумала об этом. Обязательно надо будет попробовать, но только когда вернусь после гастролей. Возможно, они действительно окажутся последними в моей карьере, вздохнула она, и устроилась обратно на плечо. Хм, ну ладно, тогда, я так понимаю, ты не сильно расстроишься, что не пойдешь со мной к императору на новогодний бал? Спросил я, посчитав момент вполне подходящим для кое-каких признаний. Не расстроюсь, да я счастлива буду, если не попаду туда. Рассмеялась она, к моему огромному удивлению. Ты хоть представляешь себе, какой для меня все эти годы была попытка присутствовать на подобных мероприятиях? Отсмеявшись, серьезно спросила она на меня, ведь как у вас говорят, шило в мешке не утаить. Весь высший свет Китая вскоре уже знал о причинах того, почему я впала в немилость, и отношение ко мне стало соответствующим. Все эти разговоры за моей спиной, насквозь фальшивое сочувствие, скрывающее под собой издевку. Нет уж, передернула она плечом, не пойду и слава богу. Но ты же знаешь, что там мне нужен будет партнер. Тут одноклассница хочет составить мне компанию. Ты же не будешь возражать? Нет, конечно. Насмешливо фыркнула она, я не ревную к маленьким девочкам, а она молодец, не стала терять времени и решила воспользоваться ситуацией, чтобы лицом поторговать. Познакомь меня с ней. Зачем тебе это? Удивился я ее предложению. Просто любопытно поглядеть на столь хваткую девушку, улыбнулась Мэри. К тому же, вам все равно нужно костюмы купить, и желательно сделать это вместе, чтобы они сочетались и гармонировали друг с другом. Так что пригласи ее завтра после школы прогуляться по магазинам, а я составлю вам компанию». «Ну, хорошо», — не стал спорить я, — «позову». Она тоже что-то такое говорила, что нам нужно будет одежду подобрать. «Умна девочка», — мурлыкнула Мэри, обнимая меня и закинув на меня одну ногу. Мэри давно уснула, а я продолжал лежать и смотреть на танец пламени в камине. В душе был полный раздрай, вызванный словами Мэри об отъезде. Я даже сам удивился, что так отреагирую на это. Неужели это и есть любовь, или это что-то другое? Ни в том, ни в этом мире мне еще не доводилось кого-то любить, так что сейчас мне сложно было разобраться в своих чувствах. Кто-то мне говорил, что если сомневаешься в том, что ты любишь человека, то представь, что ты почувствуешь, если вдруг этого человека с тобой рядом больше не будет. Никогда. Если облегчение или равнодушие, то ты точно его не любишь, а вот если тебя это расстроит и вызовет чувство горечи и тоски, то вот это и есть любовь. Я не знал, так это на самом деле или нет, но точно не хотел, чтобы Мэри от меня уезжала. Даша на предложение сходить вместе сегодня в магазин за костюмами на бал отреагировала с энтузиазмом, который, правда, слегка подугас, когда она узнала, что с нами еще и моя невеста пойдет, но в итоге даже рукой махнула, может, так даже и к лучшему. Никаких сплетен насчет нас не будет, да и семья моя спокойно воспримет нашу встречу. Ладно, пусть идет. А ты не хочешь с нами? Повернулся я к Хью, который с задумчивым видом читал какую-то книгу. Нет, спасибо, это без меня. У меня костюм есть, и родители не столь богаты, чтобы так часто мне новый покупать. Да и не нужен он мне. Меня мой вполне устраивает. К тому же, у меня после школы свидание. А во, неужто все же уговорил свою китаяночку на встречу? Удивилась Даша. Ну, к сожалению, она еще пока не моя, чуть смущенно ответил он. Но да, уговорил. Сам не ожидал, что она согласится. И куда вы пойдете? Полюбопытствовала девушка. А у них прогресс в отношениях, подметил я. Девушка больше над ним не издевается, он же в присутствии нее обсуждает такие вещи, которые раньше не готов был ни с кем обсудить. Видимо, совместное дело действительно объединяет. Да просто по центру пошатаемся, пожал плечами он, может, тоже в пару торговых центров заглянем, в кафе каком-нибудь посидим. У местных девушек очень странные представления о свидании. Игровые автоматы да кафе, ну, кино может быть еще. Тогда есть шансы, что мы там где-нибудь встретимся, улыбнулась Даша. Мы где-то там же будем. Вряд ли, слишком уж там много этих торговых центров, не согласился он с ней, и народу постоянно десятки тысяч человек ходит. Почти нереально. А не боишься, что тот придурок постарается тебе помешать, если узнает про ваше свидание? Подключился к беседе я. Ему пока не до того. Он только-только в себя пришел после вашего конфликта и ведет себя тихо. Ходят слухи, что его отец велел ему успокоиться и ни в какие конфликты больше не влезать под угрозой отчисления из школы. «Возможно, не хотят с тобой ссориться», — предположил он, улыбнувшись мне. «И это правильно», — согласился я, — «не стоит». «А сколько лет твоей невесте?» — спросила вдруг Даша, но ответить я не успел. Прозвучал звонок, предвещавший начало очередного урока. Уже минут через 15, как я познакомил Мэри с Дашей, они уже стали вести себя как лучшие подруги. У них сразу нашлись темы для разговора, какие-то общие знакомые, и они весело треща повели меня на очередную пытку. Вот никогда этого не понимал. Ну зачем нужно мерить штук 30 вещей, если можно сразу же купить первую понравившуюся? Но нет, меня решили протащить через все круги ада. Обойдя пару торговых центров и штук 15 магазинов, мы, наконец, выбрали одежду мне. Теперь предстояла вторая часть пытки – подобрать подходящую одежду Даши. Но, как ни странно, это оказалось быстрее. Уже в 5-м по счету магазине девушки и ей платье, с их точки зрения, подходящее под мой костюм. Я один хрен во всем этом не разбирался и полностью положился на их мнение. Нашли, ну и отлично. На радостях от того, что пытка закончилась, я предложил угостить их чашечкой кофе в каком-нибудь из здешних многочисленных ресторанчиков. Отказываться они не стали и, подхватив меня под руки, потащили к цели, полностью взяв в свои руки выбор заведения. Блин, и тут он, пискнула вдруг Даша, и спряталась за мою спину. Но, кажется, опоздала. К нам широкими шагами шел высокий, под 1,90 м, ростом парень, ничуть не уступающий мне ни шириной плеч, ни обхватом мышц. Его цвет волос и прическа были такими же, как раньше у меня, так что я даже почувствовал к нему некоторую симпатию и ощутил некое чувство ностальгии по утерянному. «Это твой парень, что ли?» – спокойно спросил я, наблюдая за его приближением и вылезая уже оттуда. «Он тебя уже видел и явно идет к нам, хуже!» – проворчала девушка, вылезая из-за моей спины и беря меня опять под руку. «Это мой брат!» «Брат?» – удивился я. «И в чем проблема тогда?» «В том, что он уже слишком сильно заботится о чести семьи», – пробурчала она, тут же нацепила на себя дружелюбную улыбку и помахала ему рукой. «Братик, привет, ты что здесь делаешь?» «Аво», – мысленно восхитился. «Переобувание на ходу я смотрю, у нее прокачано до высшего уровня. Девушки прям опасения у меня вызывают, моментально способны любое настроение изобразить. Да вот, решил по магазинам пройтись», – прогудел он, цепко оглядывая меня и мельком бросив взгляд на Мэри. «Познакомишь меня со своими друзьями?» «Да, конечно, с удовольствием», — весело прощебетала девушка, отчего меня аж передернуло и мурашки пробежались по коже. «Говорю же, девушки страшные существа, никогда не знаешь, что на самом деле они сейчас чувствуют. Мэри, Михаил, знакомьтесь», чуть откашлившись, начала девушка. «Это мой брат Алексей. Алексей, это мой одноклассник Михаил Морозов, про которого я тебе уже рассказывала», — кивнула она на меня, — «именно с ним я пойду на бал. А это его невеста, Мэрилин». «Очень приятно», — улыбнулась ему Мэри. Я же молча протянул ему руку для рукопожатия. Он, чуть усмехнувшись, протянул свою в ответ и крепко ее сжал. Я ответил. Он добавил: «Я усилил давление, он тоже. Не знаю, куда там разом подевалась вся моя виртуозность, вот только он ничуть мне не уступал». Простояв так пару минут, мы переглянулись, рассмеялись, и он одобрительно хлопнул меня по плечу. «А ты ничего так, могешь, думал, тощий задрот очередной, а ты вполне так себе. Даже жаль стало, что вы с сестрой только друзья. Против такого Шурина я не возражал бы», — подмигнул он мне. «Леша, блин», — вспыхнула девушка. «Ага, все-таки не такой уж она и специалист по удержанию маски. Увы, но я уже занят», — улыбнулся я ему, — «и вполне этим доволен». «Да, я тебя понимаю», — бросил он взгляд на Мэри, — «такой невестой любой был бы доволен». «Ну да ладно, побегу я, отдыхайте, молодежь», — усмехнулся он. «Так, может, составишь нам компанию», — предложил я, — «мы как раз в кафе идем». «Спасибо, но нет», — покачал головой он, — «мне через 3 часа в Японию на переговоры лететь. Ты все не оставляешь надежду найти денег на эту свою беспроводную телефонную связь», — наморщила носик Даша. «Вообще-то, это была секретная информация», — бросил он на нее угрюмый взгляд, — «а рейтинг девушки в моих глазах упал сразу на пару пунктов. Это же надо в присутствии чужих людей озвучить дела семьи». «Да ладно тебе», — виновато улыбнулась девушка, видимо, сообразив, что только что ляпнула. «Сколько раз тебе уже отказывали? Думаю, твои идеи для многих уже не секрет». «А почему отказывали?» — сделанно равнодушным видом спросил я, внутренне напрягшись. «Если это то, что я думаю, и если эта его идея пойдет в жизнь, то надо будет срочно избавляться от завода по изготовлению молний. Как по мне, так очень даже перспективное направление. Беспроводная связь действительно сейчас уже жизненно необходима. Вот, и я о том же всем говорю», — с жаром отозвался он, найдя в моем лице поддержку. «На самом-то деле это и осуществить-то не так сложно. Эх, будь у меня время, с удовольствием с тобой пообщался бы на эту тему». «Так в чем проблема?» — пожал плечами я. «Если тебе откажут на этих переговорах, то давай с помощью Даши встретимся и переговорим. Клану Морозовых эта тема интересна, и если в твоей идее есть что-то стоящее, то мы вполне можем поучаствовать в ней». «По рукам, договорились», — пожал он мне руку, — «но все же надеюсь, что слетаю сегодня не зря». Я промолчал, не став говорить, что надеюсь на прямо противоположное. Через пару минут он ушел, а мы направились куда собирались — в кафе. «Привет, бродяга», — донесся в трубку жизнерадостные голоса психа, которому я набрал сразу же, как только мы вернулись домой. «Как сам? Че звонишь? Салют. Дело есть», — сходу начал я без всяких прелюдий. «Как там поживают продажи наших приемников? На спад не идут?» «Отлично поживают», — насторожился псих. «Продажи только растут. С Японией и Кореей переговоры ведем. Они лицензии хотят купить, чтобы самим производить. Мы же предлагаем совместное строительство новых заводов у них и производство. А что, соглашайся на продажу лицензии и продавай ее всем, к кто захочет. Сам же пока поищи покупателя для нашего завода, а еще лучше, создай небольшую компанию, перепишу на нее все, что связано с производством приемников, и ищи покупателей на нее. Так, мне кажется, будет выгодней, задумчиво произнес я. Да что происходит-то? Чуть ли не завопил он в трубку. Все хорошо же у нас. Это сейчас хорошо, а скоро будет плохо. И если мы не избавимся вовремя от всего этого, то будем нести убытки. Торопиться, конечно, не надо, но готовиться к этому нужно. Думаю, с полгода у нас еще есть, пока новые технологии не вытеснят нас с рынка. А если получится, то мы сами и займемся этой новой темой, но об этом мы чуть позже поговорим, закончил я, мысленно пытаясь вспомнить хоть что-нибудь о том, как быстро мобильные телефоны вытеснили пейджеры в моем мире, но ничего на ум не пришло. Одно только было ясно, что произошло это довольно быстро. «Что-то ты темнишь, Миха», — недовольно проворчал псих. «Не переживай, скоро все расскажу», — пообещал я. «А вообще, приезжай ко мне на новогодние праздники, и Шкета с Глистой с собой захвати, и Наташу. Думаю, она тоже не откажется. Я вам Пекин покажу, заодно и о делах поговорим». «Договорились». «Непременно нагрянем», — обрадовался псих. «Там, кстати, и Анна вроде хотела с визитом туда выбраться. Это ж вообще здорово будет нашей старой компанией собраться. О, я еще и Родченко с Рассказовым предложу. Мне кажется, они тоже не откажутся». «Предложи», — со вздохом согласился я, не подавая виду, что вовсе не рад был бы встрече с Анной. Глава 19. Я планировал на императорский новогодний бал прибыть в лимузине, заехав по пути за Дашей, но, как всегда, у китайцев оказалось все устроено через одно место, к чему я, впрочем, уже начал привыкать. Поскольку приглашение было выдано одно на школу, то нам нужно было явиться во дворец всем вместе. Для этого всем ученикам, идущим на бал, нужно было прибыть сначала в школу, а оттуда уже автобусом выехать ко дворцу, в парадных костюмах, в автобусе. Ну ладно, парни в костюмах поедут, это еще куда ни шло, но девушки в платьях, которые там просто помнутся. «Может, ну его?» – спросил я у Мэри накануне бала вечером, одетый в костюм, когда она проверяла, все ли нормально сидит. При этом, через 2 часа она должна была выехать к самолету. Естественно, я собирался ее проводить. «Кого именно?» – деловито отстраненно спросила девушка, не прекращая меня вертеть в разные стороны, как какой-то манекен. «До императора этого вместе с его балом». Поморщился я, никогда не любил подобных мероприятий, как в цирке каком-то чувствую себя на них, причем, не среди зрителей, а на арене, выступающем на потеху толпе, клоуном. Я же понимаю, что нам, школьникам, чуть ли не смотрины устраивают. Уж мне так точно, я раздраженно поежился. «Не вертись», — строго сказала Мэри, что-то делая с костюмом сзади, «и не говори глупостей, ты не можешь не пойти». «Наверняка тебя захочет видеть император. Если ты не придешь, это будет расценено как неуважение с твоей стороны. Ты же не хочешь, чтобы у твоего клана возникли проблемы из-за тебя? Я уже сам не знаю, чего я хочу», — проворчал я. Поведение дяди вызывало у меня все больше и больше подозрений. Хотя, чему я удивляюсь, собственно, я же всегда подозревал, что являюсь лишь разменной монетой. Хотя и очень дорогой монетой, теперь эксклюзивной, так сказать, но это не отменяло того факта, что при необходимости и мной пожертвуют, даже несмотря на мой новый статус. И я все больше и больше думал о том, а нужен ли мне вообще этот клан, какое будущее меня в нем ждет. Ладно еще, если меня наследником решат оставить по окончании контракта, это не самый плохой расклад. А если нет, кем я буду тогда? Исполнителем, убийцей, или тем же недоразумением, что и прочие виртуозы, то ли оружие сдерживания, то ли устранители последствий чрезвычайных ситуаций. Последнее может и неплохой вариант, вот только что-то я не заметил особого счастья на лице у тех виртуозов, которых успел найти в глобалните. Ненависть, тоска, раздражение, злость, равнодушие были, а вот радости не увидел ни у кого. Даже обычные улыбки больше какой-то волчий оскал напоминали. Я тогда и внимание Мэри обратил на этот факт, на что она пожала плечами. «Ну а что ты хочешь от людей, которым из года в год уже много лет приходится заниматься одной и той же не очень-то и приятной, на самом-то деле, работой, в ущерб собственным интересам?» Не поняла она моего удивления. «Ты все же не забывай, они вовсе не по доброте душевной участвуют в различных спасательных мероприятиях. Все виртуозы – подневольные люди. Каждый из них работает либо на клан, либо на государство. Нет ни одного виртуоза в мире, который был бы сам по себе. Соответственно, им приходится выполнять приказы. С годами у большинства из них, естественно, портится характер, вот и фото получаются соответствующие. Чем сильнее становится человек, тем крепче цепь, на которой он сидит. Философски заметила она, это не касается может разве что архимагов, и то, я не уверена, что у властей нет и на них рычагов влияния. Не зря же они хоть иногда выполняют просьбы своих императоров и не рвутся во власть. Вот после тех ее слов я и задумался о той цепи, на которую, скорее всего, попробуют со временем посадить и меня, и как этого избежать. Я надеюсь, ты не натворишь в мое отсутствие каких-нибудь глупостей, встревоженная моими словами спросила девушка, заглянув мне в лицо. Постараюсь, но обещать не могу, подмигнул я ей. Она возмущенно открыла рот, явно собираясь высказать, что обо мне думает, но я заткнул ей рот поцелуем. «Все будет нормально, не волнуйся», — пообещал я ей через несколько секунд, пока она пыталась отдышаться. «Пойду я на этот бал, куда деваться-то, там еще и дядя должен будет приехать, гляну на этого вашего императора, и сразу домой». «Ну-ну», — недоверчиво произнесла она, поправляя прическу, «будем считать, что я тебе поверила, там...» Кстати, еще и виртуозы Китая будут, которые работают на правительство. Вот тебе еще одна причина сходить. Познакомишься с коллегами. Такая возможность редко когда появляется. А вот это аргумент, кивнул я, тогда точно схожу. Вот и отлично. Улыбнулась Мэри и поцеловала меня. Ну все, я побежала переодеваться. Скоро выезжать уже надо будет. Дашу я дождался у входа в школу. Большинство одноклассников по приезду отправлялись в здание греться. Мне же было не холодно, всего-то градусов 5 мороза. Я предпочел погулять на улице перед школой, чем слушать восторженные вопли учеников, которые до сих пор не могли поверить своему счастью и, отбросив свою обычную сдержанность, вели себя сейчас как стадо обезьян. «А ты чего внутренне идешь?» – поинтересовался Хью, выбравшись из Мерседеса и прижимая к груди огромный букет роз. «Не хочу в этот шум идти», – поморщился я, орут как ненормальные, даже отсюда слышно. «А ты кому цветы приволок?» «Да партнерши своей», — скривился он, «это все мать настояла, даже слушать не стала, что у нас с ней, вообще-то, не свидание. Кавалер обязательно должен своей даме цветы подарить, таков этикет», — передразнивающим тоном сказал он, «а вот то, что мы сейчас находимся в другой стране, где совсем другой этикет, даже слушать не хочет. Вот что мы там с этим веником делать будем, только руки занимает. Да прислуги отдадите, а она найдет, куда поставить», успокоил я его, «у них наверняка под цветы приготовлены пустые вазы с водой». «Думаешь», засомневался он, «ну, может быть, хотя у меня все равно нет никакого желания их дарить этой Юйминчан, еще и Аймин может расстроиться, если узнает, что я их ей подарил. Она и так не очень хорошо отреагировала на то, с кем я пойду, когда узнала. Они, оказывается, с этой Юй еще с младших классов соперничают, но я не мог уже это решение изменить. Меня вообще отец заставил ее попросить стать моим партнером на балу. Уж не знаю, зачем ему это. Так ты выкинь букет в урну, и всего делов-то», — посоветовал я ему. «Да жалко как-то. Цветы-то в чем виноваты?» — пожал плечами он. «Слушай», — вдруг осенило его, «а давай я его тебе подарю. А ты его Даше подаришь? Так а если твоя мама узнает, что ты не подарил, не боишься скандал дома получить?» – поинтересовался я. «Да я столько уже этих скандалов пережил, что у меня уже иммунитет на них», – рассмеялся он, «ничего страшного, как-нибудь переживу еще один. На», – вручил он мне букет, с облегчением избавившись от тяжелой ноши, и с довольным видом стал наблюдать за то и дело подъезжающими к школе машинами. «О, а вот и моя подъехала, увидимся», – кивнул он мне, и неспешным шагом пошел к черному авто представительского класса, открыл дверь и протянул руку сидевшей там девушке. «А во, а ничего так», — оценил я появившуюся оттуда милашку, в упор не помню ее в классе. Хотя, ничего удивительного, на самом-то деле, в школе яркой косметикой пользоваться было запрещено, так что сейчас девушки отрывались на полную, приходя в боевой раскраске, изменяясь при этом до неузнаваемости. Вчерашние серые мышки, особенно китаянки, превращались в настоящих роковых красавиц. Все-таки грамотный макияж – это страшная вещь. Тут мои размышления прервал серебристый Lexus, И теперь уже я в свою очередь пошел встречать Дашу. Даша и так была симпатичной девушкой, но сегодня она выглядела просто великолепно. Обычно убранные в хвост волосы свободно волной падали на плечи, укрытые белоснежной шубой, уж не знаю из кого. Накрашенные ресницы придали какую-то особую яркость ее взгляду, алые губы загадочно улыбались. Она ухватилась за протянутую мною руку и элегантно выпорхнула из автомобиля. «Привет, великолепно выглядишь», — отвесил неуклюжий комплимент я. «Спасибо, я знаю», — еще шире улыбнулась она и обратила внимание на букет. «Цветы, мне, как мило, да, прекрасные цветы прекрасной девушки», — поспешно протянул я ей букет. Она с довольным видом прижала его к груди и лукаво глянула на меня. «Ты что, заигрываешь со мной? Не успела, значит, невеста уехать, как ты уже другой готов комплименты отвешивать. Вот ты значит какой, Мэри, интересно, знает, ничего такого страшного в этом я не вижу», — пожал плечами я. «То, что у меня есть невеста, не означает, что мне не могут чисто внешне нравиться другие девушки, и Мэри я уже об этом говорил, а сейчас, нам пора уже идти, думаю, пока нас всех там не посчитают, автобус не подадут», — я предложил ей локоть, она ухватилась и мы пошли к школе. «Я все удивляюсь, почему нельзя было разрешить нам на машинах приехать?» — ворчал я по дороге. «Приглашение одно, да, это я понимаю, но можно же было встретиться всем у дворца?» — «Нельзя», — покачала головой девушка. «Императорский дворец находится в довольно большом районе, полностью закрытом для частного транспорта. Даже если бы мы приехали на своих машинах к границе района, то потом опять же пришлось бы или в автобус садиться, или довольно долго идти пешком. Да и ничего страшного. Как мне рассказали, когда мы приедем, нам будут выделены две одаренные служанки, специализирующиеся на бытовой магии. Они быстро приведут наши платья и костюмы в порядок. Тогда, вопрос снимаю. О такой возможности я даже не подумал», — озадаченно пробормотал я. Сама мысль о том, что одаренные могут работать обычной прислугой, вызывала у меня недоумение. Хотя с другой стороны, а можно ли служанок императорского дворца считать обычной прислугой? Пришла мне неожиданно в голову мысль. «Скорее всего, нет», — сам себе ответил я и выкинул посторонние мысли из головы. 6 проверок пришлось всем нам пройти на пути к залу, в котором будет происходить торжество. 6. Получасовая поездка из-за этого превратилась в 2-часовое путешествие, что меня совсем не обрадовало. Только сейчас я сообразил, зачем мы выехали за 3 часа до начала мероприятия. Это хорошо еще, что автобус нам выделили очень комфортабельный. Там даже можно было, не мешая соседям, нормально откинуть спинку кресла и вытянуть ноги, что я и сделал, и даже подремал немного, пока ехали. Прошлую ночь не спал почти. С Мэри чуть ли не до утра прощались.